любовный цикл «Стихи о прекрасной даме». Анна Андреевна Ахматова сказала о стихах Блока, что он был величайший из лириков первой четверти века.